Комментарий к книге «Штормов», сделанный Катрин Вестин. Я прочитала твою книгу, мама, и, обнаружив в конце пустые страницы, решила ответить на твой вопрос, прежде чем вернуть ее тебе. Ты столько всего написала в этой книге. Ты утверждаешь, что моим отцом был солдат Маркус Ландквист, утонувший во время крушения парома зимой 1962 года. Но такой катастрофы здесь не было, я знаю, я это проверила, или о ней никому не известно. Я не удивлена, ты и раньше много врала мне об отце. То он был твоим одноклассником, то сыном американского дипломата, то норвежским искателем приключений, попавшим в тюрьму еще до моего рождения. Тебе нравилось выдумывать небылицы. Неужели ты действительно отравила старого рыбака, когда вы жили на хуторе, и бросила свою ослепшую мать Торун на произвол судьбы? Это не удивило бы меня, но, как я уже сказала, тебе всегда нравилось выдумывать. Ты ненавидела реальность, ненавидела такие понятия, как долг и ответственность. Тяжело расти с такой матерью. Мне все время приходилось клещами вытягивать из тебя правду. Поэтому себе я обещала, что у моих детей будет совсем другая жизнь, спокойная и надежная. Сестра Йоакима ненавидела меня за то, что я взяла на себя заботу об ее дочери. Но Этель сама не была на это способна. Ты всегда так идеализировала наркотики, мама. Тебе стоило бы на нее посмотреть. Ее ненависть росла с каждым днем. Но сколько бы она ни стояла у нас под домом и не кричала, я все равно не вернула бы ей Ливию. Все соседи устали от криков Этель. Я чувствовала, что-то случится. Чувствовала сердцем, но я ничего не сделала в тот вечер, когда сосед подошел к Этель у калитки. И я не горевала, когда ее нашли мертвой. Но я знаю, что Йоаким переживал. Он скучает по сестре. И он хочет знать, кто причинил ему такую боль. Мне неизвестно точно, что произошло, но мужчина, которого я видела с Этель, обещал приплыть сегодня на остров, чтобы все объяснить. Скоро я пойду его встречать. Твою книгу я пока оставлю на скамье вместе с курткой Этель. Как и тебе, мне нравится сидеть здесь в полумраке, мама. Здесь так спокойно. Пока я хранила эту комнату в секрете от Йоакима. Но скоро я ему ее покажу. Здесь для всех хватит места. Это необычная комната, полная воспоминаний о тех, кто когда-то жил на хуторе и кого больше нет в живых. Они передали нам по наследству эту землю и исчезли. От них остались только имена, даты и короткие стихотворения. То же самое останется и от нас. Воспоминания и призраки.